Глава 7. 7 лет назад. Стас. Ты уверен? Задумчиво хмыкает отец, перелистывая бумаги. Ты серьезно? Смеюсь я. Ты ведь семью Враговых всю сознательную жизнь знаешь. С Антоном Игнатьевичем вы лучшие друзья и бизнес-партнеры. Ну, бизнес бизнесом, потирает подбородок. Но совсем другое дело, когда вопрос твоей личной жизни касается. В любом случае, окончательное решение я принял, пожимаю плечами. Я лишь хотел, чтобы ты наш с Миланой брачный контракт посмотрел. Свежим взглядом. Я, конечно, через толпу нотариусов его пропущу, но, мало ли, твое мнение важно для меня. Произношу абсолютно искренне. То, кем я являюсь и что имею, все это заслуга отца. Он всегда был для меня авторитетом, примером. Пришло время доказать, что я тоже чего-то стою. Как раз и случай удачный подвернулся, чтобы показать себя как управленца и оправдать доверие. Предложение Антона Игнатьевича сначала и меня удивило. Но, подумав, я осознал, это мой шанс. Только реакция отца стала неприятной неожиданностью, и я на 100% был уверен, что он одобрит затею, но... Вздохнув, тянусь с документами через стеклянный стол, но папа не отдает. Откидывается на спинку кресла, оказываясь недосягаемым для меня, и хмуро вчитывается в брачный контракт. «Мнение Миланы тебя не интересует?» — бросает укоризненно. «Почему же я разговаривал с ней?» — отзываюсь немедленно. Обсудили все детали. Она не против, наоборот, охотно согласилась. Только попросила поддерживать ее модельную карьеру. Даже соответствующий пункт в договор включила. Но это мелочи. Бабские прихоти. Вы живые люди, ощущение, будто два филиала, которые заключают договор о слиянии. Не унимается он. Тебе самому, Милана, как? Отчасти так и есть. Тяну я, чем только сильнее раздражаю папу. Ладно, ладно. Примирительно поднимаю руки. Как мне, Милана? Откашливаюсь. Симпатичная девочка, скромная, смущается, все время ресничками хлопает. Из нее хорошую жену воспитать можно. На моих словах отец недовольно закатывает глаза. Правда, голова ерундой забита, бредит своим моделингом. Боится, чтобы я ей не запретил по подиумам скакать и при этом деньги выделял на перелеты и прочую дребедень. Делаю шумный вдох. Но что с нее взять? Девчонка молодая, 19 лет всего. Со временем повзрослеет, переоценку ценностей проведет и успокоится. Детишек мне нарожает, и тогда и точно не до показов и фотосессий будет. А я со своей стороны семью всем обеспечу. Невольно улыбаюсь, детей я действительно хочу, именно во множественном числе. Одного малыша мне будет чертовски мало. Будучи сам единственным ребенком в семье, я всегда мечтал иметь брата или сестру. Но так уж вышло, что мама по состоянию здоровья не смогла больше родить. Меня окружили заботой и вниманием, и все равно изнутри грызло чувство одиночества. Хронически не хватало чего-то. Со временем я понял, что мне нужна большая семья, и поставил эту цель наравне с карьерой. И вот, наконец, выпала возможность одним выстрелом двух зайцев убить. Юная, здоровая, полная сил Милана вполне может дать мне детей, а ее отец удвоить мои капиталы, почему нет? Пока я размышляю о своем будущем, отец смотрит на меня из-под лобья и вновь опускает взгляд на контракт. Да он его до дыр зачитает. Свадьба через месяц. Озвучивает то, что я и так знаю. К чему такая спешка? Изумленно поднимает брови. Я привык заключать договоры по горячим следам. Зачем тянуть? Недоуменно выдаю. Как только брак будет зарегистрирован, я получу в управление вторую половину компании. Не Милана же руководить будет. Ухмыляюсь с сарказмом. Антон Игнатьевич давно на покой стремился. Пожалей друга. Подаюсь ближе и добавляю серьезно. Поверь мне, надо делать это именно сейчас, пока Алекс там выпендривается. Со временем они могут все же найти общий язык, и Врагов-старший на сына все перепишет. А тот олух все профукает. Нет, нельзя терять ни минуты. Кстати, я удивлен, что Антон совсем про Александра не думает. Ему ведь тоже нужно будущее обеспечить. Качает головой отец. Внутренние семейные разногласия. Я не вникал. Отмахиваюсь небрежно. По факту никому из детей Врагова на данный момент бизнес не доверишь. Непутевые. Подозреваю, что Милана у них вроде любимого ребенка. И Антон Игнатьевич хочет дать ей все. А Алекса же он собирается в Англию сослать, на стажировку. Надеется, что тут ума наберется. Вернется и тогда возглавит какой-нибудь филиал. Не обидим. Говорю таким тоном, словно вся компания уже моя. Отец смотрит на меня неодобрительно и от этого, признаться, больно. Я стараюсь, как могу, такие дела проворачиваю, а он... Пункт об изменах. Проговаривает вдруг шепотом, глазами скользя по тексту брачного контракта. Супруг, нарушивший его, лишается прав на компанию. Все активы отходят пострадавшей стороне. заканчивает заупокойным голосом, явно сгущая краски. Немного неожиданно, что Антон предложил подобное. Сам ведь грешит порой. Этот пункт внес я лично. Выдаю стальным тоном, наблюдая, как округляются глаза отца. Зачем? Чтобы обезопасить себя от измен жены, говорю как известную истину. Я брезглив в этом плане. Как представлю, что я с ней после кого-то, передергиваю плечами. Нет уж. Пусть остается этот пункт. В данном случае Милана будет бояться потерять все, в том числе деньги на свои модельные увлечения. 100 раз подумает, прежде чем чужие кровати пробовать. И мне спокойнее. «А о себе ты подумал?» — неожиданно спрашивает папа. «В смысле? Я тем более налево не собираюсь. Во-первых, беспорядочные половые связи чреваты последствиями. Повторюсь, брезгую. Во-вторых, репутация для меня дороже гормонов. И, наконец, у меня будет красавица-жена, которую ты не любишь». Отец заканчивает за меня фразу. «Папа, мне 31», — повышаю голос. «Я давно прошел период пубертата. Какая нахрен любовь?» «Ну, например, как у нас с твоей мамой», — парирует он. «Вы молодцы, а у меня свой путь». Подытоживаю я и забираю бумаги. В этот момент к нам в кабинет заходит мама, улыбается, зовет ужинать, потом приближается к отцу, говорит что-то ему, целует в щеку. Мне приятно наблюдать за ними, но в то же время что-то гложет. Поэтому извиняюсь и поспешно покидаю родительский дом в весьма спутанных чувствах. Сейчас. Стас. Стук в дверь доносится будто издалека, пробиваясь в мой измученный воспоминаниями мозг. Я готов проигнорировать надоедливый звук, но деревянное полотно вдруг резко распахивается внутрь, ударяя хромированной ручкой о стену. Цокаю языком и усмехаюсь, потому что узнаю эту манеру открывать с ноги. «Добрый день, Дима!» Приветствую давнего друга, появившегося на пороге. «Привет, Стас!» Широко улыбается он и без приглашения занимает кресло напротив. Дмитрия Щукина я знаю с подросткового возраста. Тем еще оболтусом был, зато сейчас депутат. Впрочем, одно другому не мешает. С недавних пор Дима любящий муж и отец двоих детей. Честно говоря, я пропустил момент, когда он превратился из законченного бабника и циника в примерного семьянина. Однако искренне рад за друга. Ко мне Щукин прибыл сегодня по делу. На прошлой неделе он попросил подобрать для его семьи тур в Таиланд. Сюрприз хочет сделать, поэтому суетится заранее. Удивляет меня все больше, не узнаю друга, но понимаю, что он определенно изменился в лучшую сторону. «Смотри, Дим, мои подчиненные подобрали для тебя несколько вариантов, с учетом всех вводных, которые ты дал. Укладываю перед ним несколько папок. Покосившись на них, Дима сводит брови, а сам импульсивно отодвигается от стола. Такое ощущение, что я бомбу ему подложил только что. Вникать он явно не хочет. Привык, что все делают за него. Ленивый депутат». «Стас, давай ты выберешь, я все равно в этом не понимаю», — придвигает папки ко мне. «Главное, чтобы малыша было чем заняться, и жена не скучала», — говорит с теплом. Киваю, листаю папки, но, честно говоря, понятия не имею, что нужно семье с детьми. Выбираю, как мне кажется, наиболее оптимальный вариант. И, наконец, протягиваю Диме, а он хватает, даже не заглянув внутрь. «Думаю, этот вариант вам подойдет», — чеканю я, стараясь быть убедительным. «Сам же сомневаюсь. Семейный отдых — не моя сильная сторона. Может, с Алисой посоветоваться? Впрочем, ей-то откуда знать? Сама ведь одинокая и бездетная». «Спасибо, Стас», — приподнимается Дима и пожимает мне руку. «Слушай, а ты как? Весь в работе? О детях не задумываешься?» Его небрежно брошенный вопрос убивает меня наповал. 3 года назад мне вынесли диагноз «бесплоден». Он подтвердился не раз. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. «Нет», — откашливаюсь я. «Нас с женой все устраивает. Лгу безбожно. Мне удобнее играть роль убежденного Чайлдфри, чем признать свою несостоятельность. Но Диму просто так не проведешь. Чувствует подвох, правда не понимает, в чем именно он заключается. Под женой ты подразумеваешь Милану или карьеру свою», — ухмыляется Щукин. «Ну, дело ваше, семейное». «Семейное». Прокручиваю это слово в своем сознании и понимаю, к тому, что я создал, оно точно неприменимо. Отношения с Миланой разрушились окончательно. Долгожданных детей я так и не получил, причем полностью по своей вине. Большой дружной семьи мне не светит, а с женой нас ровным счетом ничего не связывает, кроме интима, довольно пресного и редкого, без чувств и эмоций, и брачного контракта, который я мысленно проклинаю. Я сам загнал себя в тупик, подумывал развестись, чтобы Милану отпустить и нормальную жизнь строить, но она моей идеи не одобрила, заявила, что ее все устраивает и напомнила про раздел имущества. «Стасик, зачем тебе терять половину того, чего добился за эти годы? А если вдруг какая измена всплывет, так вообще полностью. Хлопнув ресничками, бросила жена с намеком. Но даже если мы разведемся полюбовно, то суд ведь все, в том числе и компанию, в равных долях разделит. На меня отец начнет давить, шагу сделать не позволит, моделингом заниматься запретит, а ты деньги потеряешь. Только хуже сделаем друг другу своим разводом. Вздохнула и посмотрела на меня с мольбой. Ты хочешь вернуться к тому, с чего начинал? Давай оставим как есть. Я тебе не буду жить мешать, ты мне тоже. Ну, медвежонок, нормально ведь все сейчас. И послала мне дежурную пластиковую улыбку. Подумав, я решил, что в ее словах есть смысл. Раз уж Милана сама свободы не хотела, то мне это тем более было невыгодно. Наш брак не более чем бизнес-проект. Если обоих партнеров устраивают его условия, то почему бы и нет? Все эти годы плыл по течению, полностью посвящал себя работе. Но что-то пошло не так, когда в моем офисе появилась Алиса. Или наоборот, так. Стоит мне вспомнить лисичку, как она тут же возникает в кабинете. Врывается без стука, но заметив, что я не один, а с Димой, тушуется и сипло шепчет: «Извините». Ее поведение настораживает. После инцидента в китайском ресторане она общалась со мной холодно и исключительно по работе. Четко соблюдала субординацию. Я уважал ее за это и одновременно злился. Лиса лишь сильнее распаляла меня показным равнодушием. В то же время делала больно. Что вдруг изменилось к середине недели? Сейчас Алиса стоит передо мной растерянная и беззащитная. Молчит. Лишь смотрит на меня, как на последнюю надежду. Скольжу взглядом по ее испуганному лицу, спускаюсь к подрагивающим плечам, судорожно вздымающейся груди. Поднимаюсь с места. Тело не слушается крика здравого смысла. Обнять лисичку хочу, успокоить. И не боюсь присутствия Димы. Друг никогда в жизни меня не сдаст. Делаю шаг навстречу к Алисе, еще один. И буквально за секунду до моего срыва она заговаривает, спасая нас обоих. «Станислав Сергеевич!» Дрожащим голосом лепечет она, а у самой глаза красные. «Что-то случилось?» Стараюсь говорить ровно, но выходит хреново. «Да». Схлипывает, то есть нет. Опускает взгляд на внезапно звякнувший в ее руках мобильный. Хмурится, кусает губы нервно и, кажется, злится. «Непредсказуемая женщина!» «Можно мне отлучиться ненадолго, пожалуйста?» Просит так жалобно, что невозможно отказать. «Кажется, я, в принципе, ей нет сказать не способен». «Да, Алиса, конечно». Мой голос звучит взволнованно, выдавая истинные эмоции. Наблюдаю, как хрупкая фигура Алисы поспешно скрывается за дверью. Борюсь со жгучим желанием последовать за ней и выяснить, что все-таки стряслось. Но вспоминаю про Диму. Поворачиваюсь и ловлю на себе его прищуренный взгляд. Ничего от него не скроется. Замираю на некоторое время, взвешиваю все за и против, анализирую риски. «Ай, к черту!» «Знаешь, Дима, мне нужна твоя помощь», — выдаю решительно. «Только это должно остаться между нами».